толкнула дверь, та не поддалась. «Как же отсюда выбираться?» — хмыкнула Лу. Но углубляться в эти проблемы не стала. Быстро сбросила одежду, во всю мощь открыла оба крана, чтобы поскорей наполнить емкость водой. Выбрала один из флаконов во множестве теснящихся на полочке. Взбила обильную голубоватую пену. Решила сначала немного понежиться в теплой колыбельке, а затем принять душ. Несколько секунд простояла, разглядывая себя перед огромным от пола до потолка зеркалом. С неудовольствием отметила, что в последнее время чуть располнела. Тронула пальцем ноги воду, подбавила горячий и погрузилась в пенящуюся благодать. Емкость была просторной, таких как Лу, в нее вместилось бы не меньше трех. Поплескаться можно было в волю. Она вдруг поймала себя на том, что испытывает какое-то неудобство, словно заноза где-то засела. Попыталась отыскать причину, по какой не может она полностью расслабиться, насладиться теплом и покоем. Неужели испортилось настроение от лицезрения своей округлившейся талии? Но тут же поняла, что ее беспокоит. Странный взгляд Чарли перед тем, как они расстались. И в это же мгновение дверь в ванную комнату открылась. Чарли возник на пороге. Вода над ней в обильных хлопьях пены скрывала от его глаз ее всю, кроме головы. Но она инстинктивно сплела ноги и прикрыла ладонями груди. «Совесть у тебя есть?» — тихо спросила она. Он не отвечал. В упор смотрел на нее. Лицо его, преображенное кулаками Сэма Льюиса, полыхало. Единственный зрячий глаз превратился в сплошную мазутную щель. Дверь за собой он закрыл не так, как учил ее, со стуком. «Немедленно выйди», — приказала она, ежась под этим липким взглядом. «Не выйду». Наконец-то шевельнул он разбитыми губами. «Сегодня мой день. Сегодня я чемпион. И все сегодня в моей власти, в том числе и ты». «По какому праву?» — так же тихо сказала она. «Неужели сама не знаешь?» — изобразил он непонимание. «Представь себе, не знаю. Что ж, тогда я тебе напомню. Потому что я твой первый мужчина, а ты моя первая женщина. И это у нас с тобой навсегда, на всю жизнь. Ты моя жена». «Я не жена тебе». «Значит, будешь, если тебе позарез необходима официальная процедура. Я готов. Хоть завтра». «Не буду я твоей женой». «Потому что не любишь меня? Даже если бы и любила». «Из-за этих идиотских предрассудков?» Зло ударил он кулаком по дверному косяку. «Это не предрассудки. Твой отец и мой отец — родные братья. Мы с тобой тысячу раз об этом уже говорили. Ни к чему снова переливать из пустого в порожнее. Ты мой брат, братом и останешься, какая бы дурь ни пришла тебе в голову. А теперь уходи, иначе я подниму такой крик, что все сюда сбегутся. Не позорь ни меня, ни себя». «Не сбегутся?» — криво усмехнулся он. «Кроме нас на этаже никого нет. Я позаботился». И начал расстегивать пуговицы на рубашке. «Что ты собираешься делать?» — ошарашенно спросила она. «Хочу тоже принять ванну. Места много, вполне хватит для нас двоих.